Потом Алексис и ее отец стали обмениваться смешными историями о своей работе, а София заметила, что ее мысли возвращаются к тому времени, когда они впервые пришли в эту таверну, и Григорио взгромоздил на стул целую гору подушек, чтобы Алексис смогла дотянуться до стола. К тому времени, когда родился Ник, в таверне уже появились высокие детские стулья. Вскоре дети научились ценить яркий вкус греческих блюд и с удовольствием поглощали тарамасалату с оливками и цацики, йогурт с огурцами, чесноком и мятой. С тех пор на протяжении более чем 20 лет почти каждое событие в их жизни отмечалось в этой таверне, сопровождаемое все теми же записями популярной греческой музыки, приглушенно звучавшей в зале. Осознание того, что Алексис уже не ребенок, вдруг поразило Софию сильнее прежнего, и она начала думать о плаке и письме, которое ей предстояло написать. В течение многих лет она регулярно переписывалась с Фатини и четверть века назад описала появление на свет своего первого ребенка. А через несколько недель пришла посылка с маленьким, великолепно расшитым платьицем, и в это платьице София одела своего ребенка на крещение, поскольку традиционной одежды у них не было. Некоторое время назад они перестали писать друг другу, но София была уверена, что муж Фатини дал бы ей знать, если бы что-нибудь случилось с его женой. София гадала, как могла теперь выглядеть Плака, стараясь отогнать образ маленькой деревушки, захваченной шумными пабами, где торгуют английским пивом. Она очень-очень надеялась, что Алексис найдет там все таким же, каким оно было, когда София уезжала. Вечер продолжался, а Алексис все больше волновалась из-за того, что наконец-то ей удалось чуть-чуть заглянуть в семейную историю. Посещение места, где родилась ее мать, было для нее событием, которого она ждала с нетерпением. Алексис и София обменивались улыбками, а Маркус гадал, не подходит ли к концу время, когда ему приходилось разыгрывать из себя посредника и миротворца между женой и дочерью. Эта мысль согревала его, и он наслаждался обществом двух женщин, которых любил больше всего на свете. Наконец они покончили с ужином, вежливо выпили по глотку ракии, поднесенные им от заведения, и отправились домой. Алексис собиралась ночевать сегодня в своей старой комнате, а потому с наслаждением представляла, как несколько часов проведет в детской кровати перед утренней поездкой на метро в аэропорт Хитроу. Алексис чувствовала удовлетворение, несмотря на то, что почему-то так и не решилась попросить у матери совета. Просто в тот момент ей казалось куда более важной с благословения матери поездка в те места, где София родилась. И все тревоги по поводу будущего с Эдом на какое-то время отошли в сторону. Когда они вернулись из ресторана, Алексис приготовила для матери кофе, а София тем временем, усевшись за кухонным столом, сочиняла письмо Фатине, испортив сначала 3 листа. Но, наконец, она заклеила конверт и придвинула его к дочери. Весь процесс происходил в молчании, потому что София полностью углубилась в свое занятие. Алексис чувствовала, если она сейчас заговорит, чары могут развеяться, и мать, возможно, даже передумает. С того дня прошло уже 2,5 недели, и письмо Софии было надежно спрятано во внутреннем кармане сумки Алексис, такое же драгоценное, как паспорт. Но оно и в самом деле было своего рода паспортом, поскольку давало Алексис шанс проникнуть в прошлое матери. Оно ехало с ней от Афины далее, на дымящих паромах, которые иногда встряхивало штормом, в Парос, на Санторини, а теперь вот на Крит. Они уже несколько дней, как прибыли на этот остров и нашли себе номер в гостинице на набережной в Ханье, что было совсем нетрудно в такое время года, когда большинство отдыхающих разъехались. Шли последние дни их отдыха, и Эд, неохотно согласившийся посетить Кнос и археологический музей в Эраклионе, намеревался провести на пляже оставшееся до возвращения в первое время. Но у Алексис были другие планы. «Завтра я собираюсь навестить одну старую мамину подругу», — сообщила она, когда они с Эдом сидели в прибрежной таверне, ожидая, когда им принесут заказанное. «Она живет по другую сторону Ираклиона, так что я уеду почти на весь день». Алексис впервые заговорила об этом с Эдом и теперь приготовилась к его реакции. «Но это ужасно», — рявкнул он и тут же недовольным тоном добавил. «Полагаю, ты возьмешь машину?» «Да, все будет в порядке. До того места все 150 миль. Если добираться на местных автобусах, понадобится несколько дней». «Похоже, у меня нет выбора, но я не испытываю никакого желания ехать с тобой». Гневные глаза Эда сверкнули, как сапфиры, и его загорелое лицо скрылось за развернутым меню. Он мог теперь дуться весь вечер, но Алексис принимала это как само собой разумеющееся, раз уж она сама ошарашила его такой новостью. Гораздо труднее было перенести полное отсутствие интереса Эда к ее планам, хотя это вполне в его духе. Он даже не спросил, как зовут человека, которого Алексис собиралась навестить. На следующее утро, сразу после того, как солнце поднялось над вершинами холмов, Алексис тихонько выбралась из постели и покинула гостиницу. Но когда она нашла в путеводителе плаку, ее поразило неожиданное открытие. Нечто такое, о чем ее мать не упомянула. Это был остров напротив деревни, и хотя его описание в путеводителе оказалось предельно кратким, оно захватило воображение Алексис. Спиналонга. Этот остров, на котором построена большая крепость в венецианском стиле, был в XVIII веке захвачен турками. Большинство турок покинули Крит, когда он в 1898 году заявил о своей независимости. Но на Спиналонге местные жители отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония прокаженных. С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но благодаря Лепрозорию Спиналонгу не тронули. Выходит, смысл существования самой Плаки сводился к тому, чтобы быть поставщиком для Лепрозория, и Алексис удивилась, что ее мать вообще ни о чем подобном даже не упомянула. Сидя за рулем взятого на прокат Чинквиченто, Алексис очень надеялась, что ей хватит времени и на то, чтобы посетить Спиналонгу. Она расстелила на пассажирском сиденье карту Крита и впервые заметила, что этот остров очертаниями напоминает какое-то ленивое, растянувшееся на спине животное. Путь вел ее на восток, мимо Ираклиона, по гладкой прямой прибрежной дороге, бежавшей через идеально ухоженные современные окраины Херсонисоса и Мали. Время от времени Алексис замечала коричневый указатель, обозначавший древние руины, приютившиеся среди понастроенных вокруг отелей. Алексис не обращала на них внимания. Сегодня ее целью было некое поселение, процветавшее не в 20 веке от Рождества Христова, а в 20 веке до него еще раньше. Миля за милей, минуя оливковые рощи на плоской прибрежной равнине, проскочив огромные плантации краснеющих помидоров и созревающего винограда, Алексис наконец свернула с шоссе, чтобы одолеть последний отрезок пути до Плаки.